Глава 38. Это что? Это как? Голова закружилась, и Ника ухватилась за перила. Тут же провалилась сквозь них и, охнув, приземлилась на колени. Ни удара, ни последующей за ним боли, разумеется, не последовало. Зато в сердце будто вонзили кол. Она медленно поднялась на ноги и отшатнулась, едва не столкнувшись с парочкой. Господи, что здесь происходит? Неужели ее мать крутила роман с Гордием? Нелепица какая-то. Ника нервно закусила губу. Так, отставить панику. Думать, думать. Она всмотрелась в лицо графини. Слишком уж та юна для того, чтобы иметь взрослую дочь. Вероятнее всего, Софья еще даже не родилась. Тогда как здесь оказался Гордий? Он ведь был старше своей кузины всего на 5 лет. Выходит, босс солгал? Никакой он не Гордий. Самозванец, нацепивший личину ее жениха. «Ты сводишь меня с ума», — шептал Влад, прижимая к себе Катерину и часто целуя покорные губы. «Почти год я женат на твоей сестре, но только сейчас заметил, какая очаровательная леди находилась все это время рядом». Нике показалось, что на какое-то мгновение в глазах графини вспыхнул торжествующий блеск. Нежные девичьи руки обвили шею мужчины, и юная ведьма озарила его ангельской улыбкой. Ника напряглась. Что-то подсказывало ей, что Влад совершает ошибку. Внезапно мир замер. Исчезли все звуки, запахи. Влюбленные превратились в пару статичных фигур, словно неведомый художник перенес их вместе с окружающим пространством на огромный холст. Ника протянула вперед руку, но в следующее мгновение с обратной стороны картины вырвалось пламя. Издавая противный треск, оно разъедало краски, куражась искажало изображение до неузнаваемости, а затем поглощало его, открывая взору безликую тьму. Ника закрыла лицо руками и завопила. Через секунду все прекратилось. В пространстве повисла обманчивая тишина. Затем хлопнула дверь, и воздух всколыхнулся от громкого крика. «Это ты сделала! Твоих рук дело!» Ника открыла глаза и с удивлением уставилась на хрупкую фигурку. «Катерина!» Она сидела перед туалетным столиком и неторопливо расчесывала пряди длинных черных волос. Ее красивое лицо отражалось в зеркале, а на губах застыла загадочная улыбка. В свете мерцающего огонька свечи она казалась какой-то зловещей. Рядом с графиней стояла молодая женщина, и, судя по ее виду, визит был никак не дружеским. Взглянув на перекошенное от крика лицо, Ника содрогнулась. «Что ты натворила, ненормальная?» Совершенно обезумевшая дамочка схватила Катерину за плечи и с силой встряхнула. В изумрудных глазах тут же вспыхнула ярость. «Ох, зря она так!» Женщина вскрикнула, разжала пальцы и с ужасом отшатнулась от графини. Из ее затуманенных болью глаз потекли слезы. «Он же был моим мужем, как ты могла, родная сестра!» Катерина не ответила. «Молчишь, молчишь. Всю жизнь молчишь, юродивая. Как же я тебя ненавижу!» Дамочка снова зашлась рыданиями, а юное создание, как ни в чем не бывало, продолжило расчесывать волосы. «Признавайся, мерзавка, это ведь ты опоила меня и заставила рассказать Владу о том, что Гордий не его сын. Ты!» Катерина ехидно хмыкнула. «Я знала, что от тебя будут одни беды. Говорила отцу, что ты ведьма, но он не верил. Ты всегда была его любимицей». Она яростно ткнула пальцем в обнаженную грудь. «Считаешь, я полная дура? Я ведь помню, как загорелся твой взгляд, когда Влад впервые приехал к нам в поместье. Думала, он обратит на тебя внимание. Возьмет в жены немую, как рыба, калеку». Ника испуганно покосилась на мать. Та никак не отреагировала на выпад сестры. Видимо, такие оскорбления были для нее не в новинку. «Наш отец взял с тебя клятву, что ты никому не выдашь тайну моей беременности. Ты ведь знала, что мне пришлось пережить. А может...» Она испуганно выпучила глаза и замотала головой. «Нет, не может быть. Господи, милостивый!» Дамочка судорожно всхлипнула. «Так это ты подкупила того мерзавца, который обесчестил меня. Надеялась, что Влад узнает об этом и разорвет помолвку». Катерина отложила расческу и повернулась к сестре. На безмолвных девичьих губах расплывалась самодовольная ухмылка. «Значит, ты», — обреченно прошептала женщина, — «ты никогда не думала ни о ком, кроме себя. Тебя не волновало, что наша семья была на грани разорения. Если бы Влад не женился на мне, мы бы все пошли по миру. Но твое самолюбие было выше этого. Да, он не любил меня, но и до тебя ему не было дела. Влад просто заключил выгодную сделку с нашей семьей». Она опустила руки. «Ты лишила Гордия отца, а меня лишила мужа. Это ты заставила его покончить с собой. Ты убийца». Ника с ужасом слушала монолог несчастной вдовы. «Господи, да ее мать просто чудовище. Но почему? Зачем она так поступила? Неужели врожденная немота настолько ожесточила юное сердце?» Она перевела взгляд на Катерину. Та смерила сестру ледяным взглядом, развернулась к зеркалу и коснулась его кончиками пальцев. По поверхности пробежала легкая рябь, и прежде чем огонь поглотил очередной кусок прошлого, Ника заметила, как из зеркальной бездны сверкнул безумный взгляд ее детских кошмаров.